Глава 40. Остров мертвых. Остров мертвых возвышается в странном тумане, какого я никогда не видел, густом, похожем на молоко. Сан-Микеле теперь снова выглядит как остров, а не как крепость из камня и грязи. Туман, как перламутровое море, расстилается вокруг стены по периметру острова. Предрассветное время, лучи солнца начинают подтачивать темноту. Я встречаю их с облегчением. Мне было нелегко добраться сюда. Я бы даже сказал, что меня привела сюда сверхъестественная сила, помогая не запутаться в лабиринте улиц. Мне потребовалась добрая часть ночи на то, чтобы в темноте пройти по калле, которые ведут от площади Сан-Марко до Фондамента Нуове. Если и вправду во всем есть свой смысл, спрашиваю я сам себя, то какой смысл был в этой невероятной потере времени, чтобы столкнуться так ненадолго с Дюраном и его людьми и потом снова сбежать? Весь город у меня за спиной. Я чувствую себя как моряк на корабельном мостике. Передо мной странная земля обетованная, где чудеса перемежаются с колдовством, а человеческим голосом с тобой говорят лишь монстры. Недели путешествия закалили меня кровью и грязью, а 3 дня одиночества и голода заточили меня как лезвие меча. Чем бы ни была моя миссия, я никогда не был готов к подобному. Вот бы сейчас из тумана показался корабль, чтобы переправить меня на другой берег. Или вдруг выплыл бы лебедь, или крылатый конь, или гиппогриф. Думать о самом себе в героическом ключе смешно даже мне самому. Лучше не мечтать слишком много. Мир там, снаружи, может быть слишком конкретным, друг мой. Это я сам себе сказал, или голос в моем мозгу? Я пожимаю плечами. Какая разница? Голос в моей голове сказал, что его имя Легион, говорю я вслух. Мой голос настолько сиплый и охрипший, что почти пугает меня. Я знаю. Тогда ты понимаешь и знаешь, что это? Конечно, это я тоже знаю. Я цитирую самому себе эпизод Евангелия от Луки, где рассказывается о демоне из страны Гадаринской. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал Легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Видишь? Он сам, это монструозное создание, оно сказало тебе, что оно демон. Как ты можешь слушать его призывы? Почему ты хочешь пойти к нему? Он освободил меня из тюрьмы. Только чтобы приберечь тебя для еще худшего жребия. Я не верю, что это так. Ты не веришь, что это так. Ты веришь ему, другими словами. Видимо, да. Ты совсем ничего не помнишь? Монстры на дороге, нападение в Торите-Тиберине, страх. Я помню также то создание, которое звали Грегор Самса. Он тоже казался монстром, но не был им, так что замолчи. Оставь меня с моими сомнениями. Время спесивой уверенности уже закончилось. Эхо последнего слова все еще вибрирует в воздухе, когда, спускаясь со сломанной пристани, я во второй раз ставлю ногу на сухой грунт лагуны и направляюсь к невидимому острову. Меня удивляет моя реакция, или вернее отсутствие реакции на предательство Дюрана. Может быть, правда в том, что я перестал верить ему еще с тех пор, как обнаружил, что его вера не моя? Я иду по дну этого моря из тумана, и что-то вроде внутреннего компаса ведет меня по направлению к острову. Я знаю, что это там. Мне не нужно доказательств. Моя вера, которая еле теплилась в последние 20 лет, теперь набирает силу. В том, что случилось со мной в этом городе, есть что-то сверхъестественное. И еще раньше, во время путешествия, что-то, что невозможно объяснить. Когда я был молодым священником, я считал себя ничем иным, как пешкой в борьбе между добром и злом. Мои противники тоже мало что значили. Теперь мне кажется, что на шахматной доске больше нет пешек, но только одни важные фигуры. Теперь я знаю, что партия скоро закончится, и что каждый мой шаг имеет значение. Я спрашиваю себя только о том, чья рука передвигает фигуры. Кто этот игрок, который поставил меня на доску? Вплоть до последних дней у меня не было сомнений. Я чувствовал себя солдатом Господа. Теперь я уже не столь уверен. Когда в 17 лет я поступил в колледж иезуитов, мне дали прочитать книгу об Иисусе, автор которой изо всех сил пытался доказать, что Спаситель имел лишь человеческую природу. Я помню, что после того, как прочел ее, я отправился к священнику, который был моим духовником. Я выразил ему свои сомнения. Зачем было заставлять меня читать эту книгу, которая разрушала все, во что я верил, одно за другим? Он улыбнулся мне. «Все, во что ты верил?» – спросил он меня. «Ты хочешь сказать, что ты потерял веру в Иисуса?» «Нет», – ответил я ему. «Я все еще верю в Иисуса». «Тогда твоя вера станет от этого лишь более чистой. Ты освободился от бесполезных блесток и мишуры. Вот зачем тебе нужно было прочесть эту книгу». Этот священник был уже стариком, когда я был еще подростком. Если бы он был еще жив, я задал бы ему столько вопросов о том, что нужно, зачем и кому. Кому, например, нужно было все это путешествие? Столько людей мертвы, и для чего? Но на вопрос, почему, несмотря на все это, я продолжаю следовать своей миссии, я должен ответить сам. Нет никого, кто мог бы сделать это за меня. Правда, ответа в данный момент у меня нет. Я могу лишь продолжать движение, бредя в тумане по направлению к острову. Я иду вслепую. Мне едва удается понять, где какая-нибудь яма или кочка. Каким-то образом я понимаю, в каком направлении нужно двигаться. Под моими ногами гладкая земля, без препятствий. С другой стороны, разве не говорится, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад? Я качаю головой. Спустя некоторое время я начинаю говорить сам с собой, как сумасшедший. С другой стороны, я, должно быть, и есть сумасшедший. Безоружный, иду навстречу с существом, которое обладает способностью воскрешать мертвых. В перламутровой дымке я не вижу даже своих рук. После того, что я узнал и увидел, или, во всяком случае, мне казалось, что я видел в эти дни, может быть, я и сам стал призраком, иллюзией. Но даже и так, со всеми своими страхами и сомнениями, я продолжаю идти. Я иду в пустоте, среди опасностей, которые поджидают меня. Показывается остров, похожий на стену из камня и сухой глины, нескольких метров в высоту. Подняться на нее не представляется возможным. Мне не остается ничего другого, как пойти в обход, чтобы попытаться найти место, где можно будет взобраться. Я ищу пологий склон. Но то, что я вижу, обойдя уже почти две стороны квадрата, это лестница, выкопанная в земле. Две широкие ступеньки, которые мне видны, обиты камнем. Верхушка скрыта в облаках. Я поднимаюсь по лестнице, всплывая в сером свете дня. Передо мной возникает решетка из кованого железа. Кто-то покрасил ее красным лаком. Нечеткой, дрожащей рукой, той же краской начертана надпись на колонне справа. «Jerusalem's». Финальная буква «С» недописана и оканчивается длинной вертикальной палочкой. «Jerusalemme». В самом ли деле эта неуверенная рука пыталась выразить себя, или же это видение из книги Апокалипсиса? И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. А если тот, кто начертил эту надпись, хотел сказать что-то совершенно другое? Был один роман Стивена Кинга. Роман, по которому даже фильм сделали. «Jerusalem's Lot». Роман о вампирах. О живых мертвецах, которые опустошают город. Справедливости ради стоит отметить, что роман Кинга и снятый по нему фильм называется «Salem's Lot» – «Участь Салема». Фильм в российском прокате получил название «Салемские вампиры». И городок в Новой Англии, который в них является местом действия, не имеет никакого отношения к реальному Иерусалиму. Как бы то ни было, я толкаю решетку. Она не скрипит, как в плохом фильме ужасов. Моему взору открывается невероятный пейзаж. Куда бы я ни посмотрел, везде бесконечные ряды могил. Сотни, тысячи погребений. Частично обрушенные голубятни закрывают горизонт своими вертикальными стенами. Это и вправду некрополис, город мертвых. Я делаю первый шаг по снегу, который скрипит, как старые доски. В этом месте невозможно двигаться бесшумно. Я уже был здесь во сне, когда монстр, которого называют патриархом, показывал мне свое царство. Проходя по улочке среди могил, я чувствую себя актером, который произносит свою роль во второй раз. Ни малейшей неуверенности. И, странным образом, ни малейшего беспокойства. Конечно, это место должно было выглядеть совершенно по-другому, когда деревья и заборы еще были зелеными, а не этими призрачными и изношенными обломками. Силуэт церкви нависает вдалеке, отнюдь не добавляя мне чувства комфорта. Это всего лишь здание. В этом мире потеряло смысл столько вещей. Как я мог подумать, что это составит исключение? И хватило-то всего одного сна? Что движет моими ногами? Точно не убеждение, что моя миссия может быть завершена. От нее я отрекся. Я больше о ней не думаю. Я знаю, что энергия, которая движет мной, это лишь иллюзия. И знаю, что мне даже не хватит сил для того, чтобы выйти отсюда. Недостаток еды и сна сделали мои реакции вялыми, почти кататоническими. Странная черепаха защитного зеленого цвета в мире, в котором, кажется, не осталось ничего зеленого, на фоне чего можно было бы замаскироваться. Как и во сне, большинство надписей на камнях невозможно прочесть. Это древние могилы. Время попыталось пожрать их, и до его окончательного успеха осталось недолго. Без должного ухода скоро все надписи будут стерты, а все воспоминания забыты. Я получше укутываю шарфом лицо. Приказываю своей правой ноге двигаться с места, и она шевелится, делая маленький шажок. Теперь дело за левой. Так я и иду, робот со сбитой программой. Каждый шаг стоит мне усилий, как будто сила земного притяжения вдруг удвоилась. Вены у меня на голове вздулись и пульсируют. Когда-то меня обучали молитвам на всякий случай, вплоть до того, чтобы попросить у Бога дождя. Это мне и тогда казалось, и до сих пор кажется ужасно примитивным. А если хочешь вернуть мир на свое место, то какую тогда следует выбрать молитву? Может быть, лучшим выбором окажется вечный покой, молитва об усопших? Я столько раз уже произносил ее во время этого путешествия. Погруженный в эти мысли, внезапно я осознаю, что на одной из могил кто-то сидит. В этом углу кладбища много статуй, но у этой фигуры цвет живого, реального существа. Однако ее неподвижность приводит меня в замешательство. Я, ни жив, ни мертв, ускоряю шаг, чтобы дойти до нее, а это создание в белых одеждах, кажется, даже не видит меня. Я осторожно приближаюсь. Фигура покрыта льдом. Скоро эти краски жизни исчезнут под снегом. Ее одежда разорвана, она тверда, как камень. А лицо, хотя и покрыто ранками и гнойничками, излучает спокойствие. На губах легкая улыбка. «Альберто!» – шепчет голос в моей голове. Голос патриарха. Того черного монстра, который говорил, что его зовут Легион. Он говорит шепотом, но эти три слога взрываются у меня в мозгу, как будто меня бьют кулаком по голове. Мои внутренности сжимаются, будто ледяными тисками, а зубы стучат так сильно, что я прикусываю язык. Боль, как ослепляющая, опустошающая молния. «Прости меня!» Передо мной в луче света возникает черная фигура. Альберто сейчас в свете. Он хорошо послужил мне. Не так, как другое создание. Железная решетка, которая ведет в семейный склеп, громко хлопает, когда из него выбегает какое-то существо. Оно кажется огромным черным медведем, который с силой ломится, словно вырывается из окружения охотников. Оно громко топает, улюлюкает, рычит, перепрыгивая с надгробья на надгробье. Я с ужасом опознаю в этом монстре Дэвида Готшалька. У него больше нет волос, и его череп, как и все остальное тело, покрыт черной коркой. Правая рука безжизненно свисает вдоль тела, как гигантский сталактит. «Вглядись!» – отчетливо произносит голос в моем мозгу. Каждый слог, как удар хлыстом, доставляет мне острую боль. Готшальк слеп. Его лицо потеряло всякие человеческие очертания. У него нет ни глаз, ни носа, ни ушей. Я с ужасом понимаю, что он похож на то зловредное создание, которое я успел увидеть рядом с Таритой Тибериной. «Теперь этот нечестивец познал гнев того, с кем он дерзнул бороться», — рычит голос в моей голове. «Теперь дни его скошены, как трава, которую сушат на удобрение. Что пользы ему от того, что он служил злу, и на него нашлась коса?» Готшальк бесстрашно продолжает плясать свой спазматический танец, пиная могильные плиты, спотыкаясь, но быстро восстанавливая равновесие, как будто ему, для того, чтобы удержаться на ногах, не нужны ни глаза, ни мозг. Я смотрю на него в изумлении. А в это время что-то вдруг приподнимает его в воздухе на высоту 2 метров, а потом переворачивает вверх ногами. Готшальк делает кувырок, и изо рта у него вырывается черный дым, в котором, мне кажется, я замечаю какие-то фигуры. Но такое впечатление, что мои глаза отказываются ясно видеть то, что происходит в дыму. Тело Готшалька поворачивается, все быстрее вращаясь, как волчок. Затем вращение внезапно прекращается, тело отлетает на большое расстояние и ударяется о стену голубятни, расплющиваясь по ней, как дыня, пущенная из катапульты. Кровь стекает на землю, пачкая мрамор. «Зачем ты это сделал?» — кричу я, оборачиваясь вокруг. «Зачем ты убил его, когда и без того уже отнял у него все?» «Я не убил его», — возражает Легион. «Ты в своем уме? Посмотри на него!» Голос в моей голове смеется. Смех этот бьет меня, как ледяной ветер, пригибая к земле. Внезапно боль стихает так же неожиданно, как и возникла. «Посмотри на него!» — шепчет голос. Я поворачиваю голову. Сидя на земле, я не вижу ничего, кроме стены голубятни, камней, обогренных густой кровью Готшалька. Невероятно, но снизу вдруг показывается голова безумного проповедника, а потом плечи и, наконец, все остальное тело. У меня возникает странное ощущение, что Готшальк воскрес. Его лицо в порядке, единственная странность в нем – вежливая улыбка, которая так неуместна на этом лице. Готшальк одет в черные доспехи. Не те, которые мы видели на нем в Урбино, но почти средневековые латы, если бы не анахронизм в виде топорщащихся металлических пластинок на плечах и на спине, которые делают его похожим на свирепого динозавра. В правой руке Готшальк сжимает огромный, богато украшенный меч. Он похож на персонажа из книги фэнтези или на одну из иллюстраций Фрэнка Фразетты, которую с детства коллекционировал мой отец. Фрэнк Фразетта, 1928-2010 года. Американский художник-иллюстратор, классик фантастической живописи. «Это невозможно!» – качаю я головой. «Готшальк мертв! Я видел, как он умирал!»